сказала Сянь Юнь. А если тебе уж так хочется болтать типуху, иди к этой злючке. Ей доставляет удовольствие насмехаться над людьми. И она умеет уплавляться с тобой. Не выводи меня из себя, не то мы повздолим. С этими словами она, раздраженная, удалилась в покой матушки Дзя и легла спать. Оставшись один, Бао Юй отправился к Дай Юй. Но едва он переступил порог ее комнаты, как Дай Юй бросилась на него, вытолкала вон и заперла дверь. Не понимая, в чем дело, Бао Юй подошел к окну и потихоньку позвал. «Милая сестрица! Дорогая сестрица!» Дай Юй не обращала на него никакого внимания. Бао Юй печально опустил голову и замолчал. Цзи Цзюань прекрасно понимала все происходящее, но в такой момент вмешиваться не посмела. Бао Юй продолжал стоять безмолвно. Дай Юй решила, что он ушел, и открыла дверь. Но тут она увидела, что Бао Юй стоит на прежнем месте, и ей неудобно было снова запирать дверь. Бао Юй приблизился к ней. «На все должны быть причины. Скажи мне, в чем дело? Я на тебя не буду обижаться. Почему ты рассердилась?» «Ты еще спрашиваешь», — вскричала Дай Юй. «Я тоже не знаю, почему. Вы всегда надо мной насмехаетесь. А сегодня сравнили меня с какой-то комедианткой». «Я тебя не сравнивал ни с кем и не насмехался над тобой», — возразил Бао Юй. «Почему ты обиделась на меня?» «Не хватало еще, чтобы и ты начал меня с кем-то сравнивать», — вспыхнула Дай Юй. «Может быть, и тебе хотелось надо мной посмеяться?» «А впрочем, то, что ты не сравнивал меня ни с кем и не насмехался надо мной, еще хуже, чем насмешки всех остальных». Бао Юй молчал, не зная, что ответить. «Но это еще можно простить», — продолжала бушевать Дай Юй. «А вот зачем ты подмигивал Сян Юнь? С какой целью ты это делал? Уж не потому ли, что она, играя со мной, унижает себя? Ведь она знатная барышня. А я простая девчонка. Если она забавляется со мной, а я ей отвечаю, разве это не означает, что она себя умышленно унижает? Ты это имел в виду? Пусть у тебя были самые добрые намерения, но она все равно их не поняла и рассердилась. А ты, чтобы снискать ее расположение, заявил, что я капризна и своими поступками огорчаю других. Ты боишься, что она меня обидела, и я на нее сержусь. Какое тебе до этого дело? Даже если она меня обидела, это не имеет к тебе отношения». Из слов сестры Бао Юй понял, что она подслушала его разговор с Сян Юнь. Он хотел примирить их, но сам оказался виноватым точь-в-точь, как он недавно читал в Нань Хуадзине. «Умелый вечно трудится, умный постоянно печалится, только неспособный, ни к чему не стремится, ест постную пищу, развлекается и плывет по течению точно неуправляемая лодка». И далее. «Растущее на горе дерево само себя губит, родник сам себя истощает» и тому подобное. Поэтому, чем больше он думал, тем большая растерянность овладевала им. «Если я сейчас не в состоянии поладить с ними, — говорил он сам себе, — что же будет дальше?» Он не стал больше спорить с Дай Юй, повернулся и направился к себе. Когда раздраженный Бао Юй удалился, Дай Юй еще больше рассердилась. «Ну и пусть! — крикнула она. — Можешь больше не приходить и не разговаривать со мной». Вернувшись к себе, Бао Юй лег на кровать. Он был совершенно подавлен. Си Жень знала причину этого, но не решалась сразу заговорить с ним и начала издалека. «Наверное, будет еще несколько таких спектаклей, как сегодняшний», — с улыбкой сказала она. «Сестра Бао Чай теперь тоже должна устроить угощение».